Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 24 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Центре креативных технологий ТУМО подведены первые итоги. В Мичигане состоится научная конференция «Армяне и холодная война». Очередной выпуск рубрики «Русские Карабаха». Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Поход, организованный Министерствами культуры и по вопросам молодежи НКР, образования, науки и спорта, был посвящен 24-й годовщине независимости нашей республики. В нем приняли участие президент республики Баку Саакян, другие официальные лица, более 200 студентов и представители молодежных организаций. Участники похода сегодня в 8 утра выехали с площади Возрождения столицы. Они поехали в село Махитарашен, а оттуда пешком в героическое село Каринтак. О цели похода в слове мастера спорта по туризму Аслана Григоряна. Цель похода, во-первых, это ознакомительный поход. Во-вторых, это патриотический. В-третьих, это оздоровительный, опознавательный, ну и так далее. Более 200 студентов идут в этот поход. С этой целью. Есть дети, которые достопримечательности Нагорного Карабаха еще недостаточно изучали. Я уверен, что где-то 50-60% этих детей не были хюноти, не были каринтаки. А Каринтак, как героическая деревня, они должны ознакомиться с героями Карабахской войны. Мы посетим братскую могилу. Они хотят познакомиться с местным населением. Это интересный поход для студентов, молодежи. И вот мы их ведем для того, чтобы они опознали свой край, красоту природы и исторические памятники и так далее. Еще отраднее тем, что глава нашего государства с нами идет поход наравне с нами. Есть дети, которые впервые его поближе узнают. В этом походе же участвуют и министра, замминистра, руководители организации и так далее. В 2 часа дня состоялась встреча молодежи с руководителем государства. Сару Сарян представляет музей города Шуши. Я представляю музей города Шуши и приветствую это мероприятие, потому что это военно-патриотическое воспитание нашей молодежи, которая должна знать и природу, географию своей родины. Только после этого она сможет точно полюбить свой родной край и защищать. Представитель общественной молодежной природоохранной организации «Зепюр». Меня зовут Умася Марета, я представляю организацию «Зепюр». Мне очень приятно посещать такие мероприятия, потому что они связаны с природой, так как наша организация всегда стремится, чтобы молодежь знали, что наша земля должна всегда чувствовать тепло людей своим присутствием и своей заботой. Во второй половине дня состоялся обед, завершилось мероприятие культурной программой, где молодежь пела, танцевала и весело провела время. Центр армянских исследований Мичиганского университета в Дирборне отметит 30-летие проведения научной конференции «Армяне и холодная война. Холодная война. Противостояние Запада с СССР» в 1945-91 годах оказало значительное влияние на армянство и не только на советскую Армению, но и на армянские общины по всему миру. При этом явление, похожее на холодную войну, начало наблюдаться в армянской диаспоре вскоре после установления советской власти в Армении в 1920 году между политическими фракциями, готовыми к сотрудничеству с Советской Арменией, и силами, отрицающими коммунизм. Помимо этого, холодная война повлияла на отношения Советской Армении со многими армянскими общинами и панармянскими структурами за пределами СССР. Конференция призвана собрать воедино уже проведенные исследования в данной области. Организаторы также приветствуют научные работы о миграции в и из Армянской ССР, армянских разведчиков времен Холодной войны, известных армянских деятелей эпохи. Конференция пройдет 1-3 апреля 2016 года в университетском кампусе Дирборна, штат Мичиган. В Степанакертском филиале Центра креативных технологий ТУМО подвели итоги первой учебной недели. Мы открылись, мы открыты регистрациям. Очень много детей, 750 где-то у нас уже зарегистрировано. Скоро мы приближаемся уже к нашему лимиту, так что торопитесь к нам регистрироваться. Ваше впечатление от детей, способностях их? Очень умные дети, очень способные, очень быстро выполняют все наши упражнения. Мы даже не знаем, что делать, приходится придумывать все новые и новые сложности для совещаниях. На данном первом этапе чему обучаете? Сперва они проходят 4 индустрии. Это анимация, создание фильмов, создание веб-сайтов и создание компьютерных игр. После того, как они заканчивают эти 3 обязательных упражнения, они проходят вуз, где они могут выбрать из 24 упражнений 16. После выполнения этих 16 они могут уже начинать участвовать на наших мастерских или наших уроках. Могут, в принципе, все 24 окончить. То есть не исключено участие в каких-то международных проектах? Они международные проекты есть, но они в рамках ТУМО. Мы приглашаем гостей, которые на наших мастерских принимают участие с детьми в различных проектах и вместе с ними реализуют, ну, не знаю, могут построить робота, могут создать какой-то классный сайт, фотопроекты, фильмы. В либерально-демократической атмосфере ощущалось всеобщее уважение и свобода самовыражения. Да, мне очень нравится посещать учреждения. Тут очень интересно. Я узнаю очень всего многого. Я второй день посещаю ТМО. Мне очень нравится это занятие. За 2 дня чему научилась? Ну, я научилась тут игры создавать. Мне очень нравится это учреждение. Мы посещаем в неделю один день. На данный момент мы проходим практики, как создавать игры, виды разных фильмов. Учебе мешает или наоборот помогает? Нет, наоборот помогает учебе, потому что здесь познаешь мир интернета. Мне здесь очень нравится. Нашла новых друзей. Одна девочка сидит около меня, ее зовут Анна. Здесь я узнала, как создавать игры, как создавать анимацию. Занятия проходят в комфортных и просторных салонах, компьютеры в центре, самые что ни на есть современные. Добавим, что занятия проходят в Степанакерском центре креативных технологий ТУМО 2 раза в неделю, а двери учреждения всегда распахнуты перед желающими приобщиться к миру кибертехнологий. Гость сегодняшнего выпуска рубрики «Русские Карабаха» Николай Николаевич Шарафутдинов. И в нашей беседе будет также принимать участие его супруга Галина Ервандовна. Николай Николаевич, есть известная строка из популярной песни «Я татарин с русской душой». Мне кажется, это про вас. И хотелось бы узнать про ваши татаро-русские корни. Родился я на Урале. Есть такой город недалеко от Екатеринбурга, Каменск-Уральский. Отец имел в молодости лошадей, маленький такой табунчик лошадей, его раскулачили и сослали, можно сказать, на Урал. А в отчей семье? Семья была большая, братья, сестры, родители чем занимались? В Каменск-Уральске отец устроился уже на работу, на ТЭЦ, местную ТЭЦ. Семья у нас была большая, было 9 детей, выжило из них 7. Все, слава Богу, до сих пор живы. Старшему брату моему исполнится в этом году 86 лет. Связи поддерживают? По скайпу, ездите ли в гости, они к вам? Обязательно. Вот благодаря скайпу, сейчас немножко вдалеке от родственников, но благодаря скайпу часто общаемся. И до сих пор мы дружим, вот все братья, сестры. И семья наша уже теперь такая большая, что мой племянник, ему 43 года, он стал дедом. С вашего позволения, Николай Николаевич, об обстоятельствах вашего знакомства с супругой Галиной Ервандовной я попрошу рассказать непосредственно Галину Ервандовну. Мы учились вместе в Уральском политехническом институте, но не в институте познакомились. Первый раз я увидела Колю, когда он нас догнал с братом, мы шли в булочную. Около булочной он нас догнал так внезапно и сказал, что я давно за вами слежу и хотел бы познакомиться. Пригласил он нас на вечер авторской песни в институт, и вот там уже мы познакомились и с ним, и с его друзьями. А теперь ваш черед, Николай Николаевич, чем же вас привлекла и завлекла армянская девушка? И как у вас сложились дальше отношения, семья, дети? Ну, когда пришла пора жениться, родители, конечно, сватали мне невесту по своему усмотрению, но я все-таки тут решил проявить самостоятельность и сам выбрал. Ну, на факультете просто высматривал девочек, и Галина Ервандовна тогда Гала просто понравилась мне больше всех. Поженились где? На Урале? И дети родились тоже там или? Мы поженились на Урале. Старший родился в Екатеринбурге, младший в Набережных Челнах. О детях, мне кажется, лучше всего расскажет мама. Старший сын Дмитрий живет сейчас в Риге. Он директор компьютерной фирмы. Жена у него и работают вместе. Она главным бухгалтером на его фирме. 2 девочек у него есть. Младший сын нашел себе нишу в области электронной книги. Женат или пока холост? Он был женат, вот, но женой не повезло. И них ребенок. Вы жили в больших городах, Свердловск, Екатеринбург, Рига, других. Что потянуло вас сюда? После того, как мы с Галой поженились, мы, естественно, поехали в Карабах. И вот в первый раз, когда я приехал, он на меня произвел глубочайшее впечатление. Ну, просто рай земной. Ну и в конце хотелось бы узнать, как же вам живется в этом, как вы назвали, раю земном? Мы приехали сюда из Риги, в общем-то, Европа, но здесь все и природа, и люди, ни капельки не скучаем, и всегда у нас есть дело. Построили вот такую вот беседку, которая является самым популярным местом у нас на участке. Вечерами все соседи собираются тут, мы сидим, пьем чай. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.